Феном ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Россия. Первая мировая зима. Ночь. Тихая синяя морозная. Зыбко мерцают снега. Звезды словно просвечивают сквозь стекло. Одна из самых трудных ночей в моей жизни. Нашему эскадрону пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. Вот уже 5 часов мы стоим на дороге. Я ем хлеб со снегом. Сухой он не идет в горло. Бегаю, но это больше утомляет, чем согревает. Пробую греться около лошади, но ее шерсть покрыта сосульками. Дыхание застывает, не выходя из ноздрей. Наконец я перестаю бороться с холодом. Останавливаюсь. Сую руки в карманы, поднимаю воротник и с тупой напряженностью смотрю на чернеющую изгородь и на дохлую лошадь. Ясно сознаю, что замерзаю. По коням! Уже сквозь сон слышу долгожданную команду. Мы проехали версты 2 и вошли, наконец, в маленькую деревушку. Едва я очутился в какой-то халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул. Мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна. Я спал ровно 30 минут. Страшная боль в глазах, шум в голове. Мои товарищи, пристегивая шашки, толкают меня ногами. Как лунатик, я поднимаюсь, выхожу на улицу. Мы ехали всю ночь на рысях. Нам надо было сделать до рассвета 50 верст, чтобы занять оборону на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь? Ветви хлестали по глазам, сбрасывали с головы фуражку. Возникали галлюцинации. Во время одной из остановок я, глядя на крутой запорошенный снегом откос, целых 10 минут был уверен, что мы вошли в какой-то большой город. Дома, окна, балконы, магазины. Несколько часов подряд скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался волчий вой. Лошади дрожали всем телом, становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. Все же чувство какого-то странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою. Что нас принуждает к этому? Дух. Он так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки. Расцветает дух, как роза мая, как огонь он разрывает тьму. Тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. Я думаю, что на заре человечества люди также жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, что человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, может внести что-нибудь в мировую сокровищницу культуры духа. Николай Гумилев, великий русский поэт. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ 99.6.